Глава 176.2. Заносчивый и жестокий гений секты. Некоторые уже начали шепотом злословить под сценой. Далеко не все поддерживали первого принца, и не всем нравилось наблюдать за бесчинством ученика секты. Хотя большинство людей знали, что ученики сект, в большинстве своем, отличались высокомерием, и потому с безразличием относились к поведению Хан Синька, однако были и другие люди, которым не нравилось наблюдать подобное поведение. В этот момент, стоя на сцене, Хан Синька чувствовал себя довольно неловко. Все потому, что он уже использовал все свои знания и умения, но так и не обнаружил, что было не так с этим драконофениксом. Даже если предположить, что зверь болен, то оказалось, что в организме зверя не было никаких отклонений от нормы. Если же предположить, что зверь не болен, то выяснилось, что у него действительно присутствовала некая вялость. Зверь отказывался есть и пить, к тому же он начал терять вес. Даже если сказать, что он стал вялым из-за недостатка энергии, то это легко опровергалось тем, что аура в его теле была необыкновенно сильна, так что это явно не болезнь, и потому Хан Синька был по-настоящему растерян. Он лишь недавно обругал другого человека, назвав его бесполезным мусором, а теперь уже сам, провозившись целых 2 часа, так ничего и не нашел. Неужели ему тоже придется сказать, у этого духовного зверя нет никаких проблем? Если он так сделает, то какой вообще смысл в его приходе сюда? К тому же выводу, что проблем нет, пришел толстый старейшина из долины Циньян, но Хан Синька собственноручно выбросил того со сцены за такой диагноз. Каким бы ни было толстокожим его лицо, разве мог он теперь повторить эти слова? И если он скажет их, то не скинет ли его со сцены сам наставник Е? «Гений Хань, недавно ты назвал меня мусором, но сам уже 2 часа обследуешь духовного зверя. Так в чем же проблема? Поведай нам поскорее, чтобы мы могли чему-нибудь научиться», — неопределенным тоном спросил толстый старейшина. Толстяки были из тех людей, которые не терпели оскорблений в свой адрес. Даже если они не были лучшими в драке и не обладали такой же властью и влиянием, как некий дерзкий юноша, они все равно запомнят обиду и потому не упустят возможности отомстить. И этот толстый старейшина во всей красе проиллюстрировал этот закон толстяков. Хотя Хан Синька был одет в плащ с капюшоном, все люди под сценой чувствовали, что он явно пребывал в затруднительном положении. Это и есть ученик секты, талантливый и гениальный, а что в итоге? До сих пор стоит с вытаращенными глазами. «Господин Хань, каков же ваш диагноз?» — тихо спросила Дань Фэй. Услышав вопрос Дань Фэй, Хан Синька тут же принялся изворачиваться. «Это довольно сложная проблема. Возможно, что этот духовный зверь может жить лишь в дикой природе и не приспособлен для жизни с людьми». Когда все зашло настолько далеко, Хан Синька мог дать лишь такой топорный ответ. Когда Дань Фэй услышала эти слова, в ее очаровательных глазах промелькнула тень разочарования. Как она могла не понять, что эти слова Хан Синька являлись лишь отговоркой? Этот Хан Синька был учеником секты с кучей отвратительных пороков, и она думала, что он действительно обладает поразительными навыками и знаниями, но в итоге оказалась полностью разочарована. «Мисс Дань Фэй, возможно, мы могли бы рассмотреть возможность возвращения этого зверя в его обычную среду обитания. Если он вернется к истокам, то может быть. Господин Хань, вы объявите точный диагноз или нет?» Дань Фэй уже начинала злиться от его увиливаний. «По моему мнению, этого зверя не удалось приручить, и его дикая природа дает о себе знать, поэтому жизнь в неволе для него не подходит». Дань Фэй холодно произнесла: «Простите уж, что не могу с вами согласиться. Этот духовный зверь служит дедушке уже долгие годы, и он всегда вел себя нормально. Если бы он не был приручен должным образом, то это бы обязательно всплыло после стольких лет». Хан Синька лишился дара речи, а после, запинаясь, продолжил гадать. «Тогда, возможно, местный климат ему не подходит?» После этих слов Цзян Чэнь больше не мог сдерживаться и издал громкий смешок. Этот смешок тут же пронзил уши Хан Синька. Его лицо потемнело, когда он закричал в толпу: «Кто посмел? Кто тут у нас такой смелый? Какое право есть у муравьев шуметь, когда говорит ученик секты?» Этой вспышкой ярости он собирался скрыть свое смущение. Лу Уцзи уже долгое время наблюдал за Цзян Чэнем, поэтому сразу же закричал: «Цзян Чэнь, да ты хоть знаешь, кто такой господин Хань и каково его происхождение? Что означает этот твой смешок? Смотришь свысока на господина Ханя? Эфф, какое у тебя есть право вести себя так?» Казалось, что Лу Уцзи вступился за честь ученика, отстаивая правосудие, но его намерения были довольно очевидными. Он собирался разжечь пламя гнева Хань Синька к Цзянчиню, чтобы его руками уничтожить этого парня. И действительно, Хань Синька как раз чувствовал себя сильно подавленным, и ему было некуда деть свой гнев. А после слов Лу Цзи он тут же бросил зловещий взгляд на Цзянчиня. Цзянчиня же уже давно раздражал этот Хань Синька, и, встретив пристальный взгляд последнего, он недовольно сказал: «Хватит пыхтеть и таращиться на меня, называешь других мусором, хотя сначала следовало бы узнать, не мусор ли ты сам. Ты так сильно бахвалился, а теперь угодил в неловкое положение и начал неуклюже сочинять ерунду, разве тебе самому не кажется это смешным? Мусор, Цзянчинь, да ты берега попутал. Как ты посмел назвать гения секты мусором? Да ты точно смерти ищешь», — подлил масла в огонь Лу Цзи. Едай тоже добавил, нахмурив брови: «Четвертый младший, твой последователь такой невоспитанный. Да кто он такой, чтобы наговаривать на ученика секты? Просто невоспитанная деревенщина, или ты тоже столь же невоспитанный?» После слов Едая Ежун лишился дара речи. Цзянчинь же лишь рассмеялся от души, сказав: «Первый принц, вы продолжаете называть меня деревенщиной, потому я хотел бы спросить вас, как жителя большого города, что же не так с пятикрылым драконофениксом? Ведь вы не из захолустья, так ответьте же мне, просветите меня. Я буду преклоняться перед вами, если сможете ответить на этот вопрос, но если нечего сказать, то не надо строить из себя невесть что, договорились?» После этих слов вокруг наступила благоговейная тишина. Этот парень оказался настолько бесстрашным, что даже посмел перечить первому принцу. Глава 177.1. Выход Цзянчиня. Не то чтобы Цзянчинь специально не ладил с Едаем, скорее наоборот, это первый принц постоянно провоцировал его, раз за разом пытаясь подчинить его себе. Юноша не хотел создавать лишних проблем, но просто не смог сдержаться перед бесконечной провокацией этих парней. Естественно, Цзянчиня совсем не задевало, когда его называли деревенщиной, но он по-настоящему презирал и ненавидел это ужасное чувство превосходства первого принца. Подобное презрение он уже видел у Лун Цзюйсюэ и учеников секты Пурпурного Солнца. И вот оно проявилось вновь, только теперь исходило от группы, окружавшей первого принца. Они вели себя так, словно были благословенными детьми небес, и считали, что все остальные должны стать жертвами их издевательств и унижений, являясь муравьями, которых можно в любой момент растоптать. Больше всего Цзянчинь ненавидел дураков, которые ничего особенного из себя не представляли, но любили притворяться, что они любимцы небес. Если уж говорить о гениях или любимцах небес, разве у кого-то другого было право называть себя так, помимо самого Цзянчиня? Ведь это именно он в своей прошлой жизни был сыном самого небесного императора. Тем не менее Цзянчинь никогда не называл себя гением и не ставил себя выше других, принижая их достоинства. Зачем истинным гением так себя выделять? Зачем им угнетать других лишь ради собственного удовольствия? Дань Фэй была немного поражена, увидев, как дерзко Цзянчинь ответил Едаю. Она хотела было все уладить, но потом ее мысли устремились в другую сторону, и ей захотелось увидеть, что же Цзянчинь припрятал в своем рукаве. И когда успокаивающие слова почти сорвались с ее губ, она все же проглотила их, так ничего и не сказав. В этот момент второй принц Еца улыбнулся, произнеся: «Верно, старший брат, если у тебя действительно есть блестящие идеи, то поделись ими с нами, чтобы мы все смогли расширить свой кругозор». Ежун также был разгневан словами Едая. Хотя Едай и оскорбил Цзянчиня, очевидно, что главной целью первого принца был сам Ежун. «Старший брат, раз ты утверждаешь, что я невоспитанный и незрелый, то ты должен стать для нас тем самым зрелым и мудрым примером. Если ты сможешь помочь уважаемому наставнику решить его проблему, то мы все, братья, также преклонимся перед тобой. В противном случае, если ты только и можешь, что без причины втаптывать в грязь людей, то как ты можешь служить примером для своих братьев?» Принц Ежун никогда еще публично не повышал голос на Еде, но в такое время он попросту не хотел больше сдерживаться. Едай же лишь холодно улыбнулся. «Если твой последователь даже посмел наговаривать на ученика секты, то что еще он может учудить? Разве мне нужно что-либо вам объяснять?» Лу Цзи поспешил добавить. «Точно-точно, Цзянчинь, ты вел себя столь дерзко и высокомерно, когда говорил, что ученик секты ничего не может сделать, словно сам что-то можешь». Хань Синька также равнодушно произнес: «Цзянчинь, ты лишь посредственность, жалкий муравей, который посмел сказать, что я якобы говорю чушь. Это не только оскорбление ученика секты, но и оскорбление всей секты Дивного Древа. Все они, один за другим, пытались яростно надавить на Цзянчэня. Цзянчэнь же оставался таким же равнодушным, как легкие облака и ветерок, и, улыбнувшись, сказал: «Хватить уже этого напыщенного позерства. Чтобы показать себя, ученики секты должны использовать лишь свои истинные знания и способности. Только всякий мусор использует свою репутацию, чтобы поставить себя выше других. Ты сказал, что я посредственности жалкий муравей, но что ты скажешь, когда обнаружишь, что проблема, с которой не смог справиться так называемый гений, решится такой посредственностью и жалким муравьем? Куда тогда денется вся твоя хваленая репутация?» «Ты», — невольно расхохотался Хансенька, — «ты же бездарность, которая даже не в духовной сфере, да ты даже не сможешь приблизиться к дракону-фениксу, и ты еще смеешь говорить, что в состоянии решить эту проблему. Если ты сможешь, то я, Хансенька, сразу же признаю, что я мусор, а ты — гений. В таком случае, я даже стану твоим псом». «Моим псом? Хе-хе, боюсь, что ты даже для этого не годишься», — улыбнулся Цзянчэнь. Миндалевидные глаза Дань Фэй едва заметно сверкнули, когда в них промелькнул слабый луч надежды. «Ты ведь Цзянчэнь, и ты только что назвал этого зверя пятикрылым дракона-фениксом, но мы всегда называли его просто дракона-фениксом. Дракона-феникс — это лишь его происхождение, а пятикрылый — это его внешний вид. Его древняя родословная, полученная путем скрещивания дракона и феникса, за все эти поколения сильно разбавилась и значительно ослабела. Этот пятикрылый дракона-феникс обладает низким классом наследия. По-настоящему сильное наследие есть у двенадцатикрылого дракона-феникса. Вот он действительно потрясающий. Двенадцатикрылый. В очаровательных глазах Дань Фэй появился намек на недоверие. Цзянчэнь, хватить выдумывать всякую чушь. Да любой сможет придумать подобное. Ты лучше просвети нас, что не так с этим дракона-фениксом. Гневно произнес Хансенька. Даже не пытайся меня спровоцировать, ведь я, в отличие от тебя, действительно знаю, в чем проблема. Дань Фэй широко распахнула глаза, спросив: Цзянчэнь, ты и правда знаешь? Так расскажи нам, расскажи, что случилось с драконофениксом. Когда уважаемый учитель взял к себе этого дракона-феникса, тот ведь был еще совсем мал, и они пробыли вместе уже лет 30, не так ли? Откуда ты знаешь? Изумилась Дань Фэй. Что же до дедушки Е, сидящего на своем кресле, то из его глаз вдруг выстрелил невидимый луч света, направленный на Цзянчэня. По поведению этого дракона-феникса можно определить, что он самец. Будь он самкой, такой проблемы бы не возникло. Ты даже это знаешь? Ты уже успел незаметно обследовать его? Еще сильнее озадачилась Дань Фэй. Все эти слова про климат и естественную среду обитания – полный бред. Дракона-феникс – один из самых неприхотливых и легко приспосабливающихся существ среди духовных зверей из древней родословной. Он ведет себя так лишь по одной причине. Какой же? Машинально спросила Дань Фэй. Причина довольно проста. У него всего-навсего гон, то бишь тяга к спариванию. Дань Фэй тут же залилась краской, сказав: Цзянчэнь, ты говоришь какую-то чушь. Цзянчэнь серьезно произнес: размножение, естественный процесс между живыми существами на земле и под небесами, подчиняющийся самим законам природы. Как это может быть чушью? Увидев, что Цзянчэнь говорит это с таким серьезным видом, Дань Фэй с покрасневшим лицом продолжила: ты говоришь, что это, неважно. Даже если ты прав, почему подобного не было раньше? Почему это возникло так внезапно? Глупая, думаешь, я просто так сказал о 30 годах? Мы, люди, начинаем созревать к 13-14 годам и тогда же начинаем осознавать тягу к противоположному полу. У дракона-фениксов же созревание наступает позднее, примерно к 30 годам. То есть раньше он так себя не вел лишь потому, что был еще ребенком. Но теперь, когда он начал созревать, у него проявились врожденные инстинкты и различные желания. Теперь поняла, о чем я. Глава 177.2. Выход Цзянчэня. Даже такая открытая девушка, как Дань Фэй, застеснялась от откровенных слов Цзянчэня. По некоторым причинам, хотя слова Цзянчэня и были похожи на беспочвенный бред, она по-прежнему верила ему на 70 или 80%. Нужно заметить, что диагноз Цзянчэня буквально удивил и поразил всех присутствующих. Большинство знатных учеников не поверили ему, считая, что Цзянчэнь все это выдумал. Но даже если он им и врал, они все равно восхищались его мужеством. И стоит признать, что любое вранье в подобный момент влекло за собой огромный риск. Ведь человек, сидящий на сцене, был никем иным, как бессмертным тотемом королевства и духовным королем. Это был сам наставник Ечунлоу. И если Цзян Чэнь все это выдумал, то он, несомненно, попросту заигрывал с Дань Фэй, дразня ее. Если же потом Дань Фэй выяснит, что Цзян Чэнь водил ее за нос, то тому, без всяких сомнений, придется умереть очень страшной смертью. Все знали, что даже принцы из королевской семьи не смели легкомысленно говорить с Дань Фэй. В противном случае, Дань Фэй предельно холодно разберется с ними. Ежун был одновременно рад и взволнован, когда увидел такое поведение Цзян Чэня. Он знал, что Цзян Чэнь часто выкидывал что-нибудь этакое, однако тот никогда не пускал стрел мимо мишени. Ежун обрадовался тому, что Цзян Чэнь начал действовать, но беспокоился о том, что в этот раз тот может все испортить, и последствия всего этого могут оказаться крайне серьезными. Ведь тогда уважаемый наставник Е не сможет сдерживать гнев при появлении Ежуна, и даже сестрица Дань Фэй больше никогда ласково не взглянет на него. Ежун мог лишь мысленно молиться. «Ох, Цзян Чэнь, прошу, не оплошай в этот раз. Нет, стой, это же я сам привел сюда Цзян Чэня. И если даже я не стану доверять ему, то кто станет? Если работаешь с кем-то, то не следует в нем сомневаться. А если же сомневаешься в ком-то, то и работать с ним не стоит. Если я, Ежун, решил бороться за титул наследного принца, то должен обладать терпимостью и великодушием наследника престола. Я и так по всем пунктам сильно уступаю Едаю. И если даже моя тяга к авантюрам будет меньше, чем у него, то в чем же еще я смогу побороться с ним? Ежун все же был решительным человеком. Как он и сказал в первую свою встречу с Цзян Чэнем, они оба были золотыми песчинками, закопанными в песок. Ежун искренне верил, что они с Цзян Чэнем в чем-то очень похожи. Им обоим суждено было проявить себя и воспарить над остальными. Именно поэтому он решил поставить все на Цзян Чэня. Едай был только что отчитан Цзян Чэнем, и его гордость первого принца, естественно, была сильно уязвлена, что стало для него сильным унижением. А теперь, когда он увидел, что Цзян Чэнь принялся делать необоснованные заключения, то как бы Едай не смотрел на это, ему казалось, что Цзян Чэнь нес полную околесицу. Едай понял, что это был идеальный момент, чтобы нанести удар по своему противнику. Он сделал шаг вперед и, повысив голос, сказал: «Цзян Чэнь, сестрица Дань Фэй, настоящая королева красоты, не тебе говорить перед ней о всяком разврате. Что это за диагноз такой? Ты ведешь себя как маньяк, чертов бесстыдник». Едай решил защитить Дань Фэй, внешне выглядя как благородный молодой человек, вступившийся за честь дамы. Он вновь сложил перед собой руки, обратившись к Дань Фэй: «Сестрица Дань Фэй, этот ребенок – лишь сын мелкого герцога из Восточного Королевства. Он лишь деревенщина. Что он может знать о духовных зверях? У этого щенка хорошо подвешен язык, особенно на выдумку. Сестрица Дань Фэй, не поддавайтесь на его сладкую ложь». Лу Уцзи также добавил: «Верно, верно, помимо подвешенного языка, у этого поганца нет других талантов». Третий принц Ечжен также сказал со вздохом: «Подумать только, что хотя мы все здесь знатные сыны и ученики нашего замечательного королевства Небесного Древа, а также выдающиеся и образованные люди, однако мы почему-то слушаем бред какого-то невежи и дикаря». Получив столько поддержки, Едай почувствовал себя спокойнее, после чего взревел в порыве праведного гнева: «Четвертый младший, если ты еще хочешь сохранить лицо члена королевской семьи, то прикажи этой деревенщине заткнуться. Цзян Чэнь, чего ты добиваешься, говоря столь развратно и оскверняя сестрицу Дань Фэй?» Подобное серьезное обвинение было предъявлено одновременно Ежуну и Цзян Чэню. Осквернение сестрицы Дань Фэй было преступлением, которого хватило бы, чтобы все знатные сыновья и ученики одновременно ополчились против преступника. Стоит упомянуть, что у большинства присутствующих молодых людей имелись нежные чувства к Дань Фэй, ведь она была столь изящной и красивой, непринужденной и искренней. Она была богиней, которая засела в сердцах многих знатных сынов. Непревзойденно красивая внешность, изящные и благородные манеры, а также любимая ученица наставника Е, с какой стороны ни глянь, а Дань Фэй была самой прекрасной богиней. Ежун уже несколько раз подвергся давлению со стороны Еде, потому он недовольно произнес: «Первый принц, я уважаю тебя, как старшего брата, и всегда был терпим к твоим нападкам, но сейчас ты сказал, что Цзян Чэнь говорит необоснованную чушь, потому я хотел бы спросить, а есть ли у тебя доказательства того, что он врет, поскольку человек, которого ты пригласил, не справился с поставленной проблемой, ты запрещаешь моему гостю высказаться. Доказательства? Разве нужны доказательства, чтобы опровергнуть его нелепые слова? Холодно улыбнулся Едай, подумав, неужто Ежун сильно стукнулся головой? Если у тебя нет доказательств, то это самая настоящая клевета. Ежун уже был сильно разгневан и не собирался отступать. Он прекрасно понимал, что если сейчас отступит, то всю оставшуюся жизнь будет присмыкаться перед первым принцем, и у него больше никогда не появится шанса подняться вновь. С другой же стороны, если он сейчас выдержит этот натиск или даже победит, то это существенно повысит его репутацию в столице, благодаря чему у него появится право на честную конкуренцию с Едаем. Увидев противостояние двух братьев, Дань Фэй также оказалась в сложном положении. Если она попытается встать на одну из сторон, то этим вызовет только дополнительные проблемы, из-за чего обстановка лишь еще более накалится. Глава 178.1. Самый простой способ разобраться с этим. Честно говоря, Дань Фэй не думала, что Цзян Чэнь был человеком, который мог бы воспользоваться ею. Дань Фэй также тайно наблюдала за этим юношей. И даже когда вино, которое он подарил, заняло первое место, она не заметила никаких изменений в поведении или выражении его лица, и потому так называемое грязное поведение попросту не имело ничего общего с этим юношей. Когда его подарок был выбран лучшим, Цзян Чэнь даже отдал такую замечательную возможность задать вопрос уважаемому учителю своим двум товарищам. Дань Фэй также прекрасно знала, что некоторые молодые люди специально притворялись спокойными и скрытными, чтобы привлечь ее внимание. И поначалу Дань Фэй даже Цзян Чэня подозревала в подобном. Но после неоднократных сознательных и неосознанных наблюдений она обнаружила, что попросту слишком много думает. Цзян Чэнь вовсе не притворялся, просто он действительно был не заинтересован в ней. Когда Лин Цаньли и Тянь Шая задавали свои вопросы, глаза Цзян Чэня были закрыты. На его полностью равнодушном лице так и читалось: «Все это никоим образом меня не касается». Когда она вывела дракона Феникса, этот зверь приковал к себе всеобщее внимание, и все захотели попытаться вылечить его. И хотя Цзян Чэнь тоже посмотрел на него, его взгляд мгновенно заскучал, словно этот зверь оказался ему совершенно неинтересен. И если бы не тот последний диагноз Хан Синька, который звучал совсем уж нелепо, то Цзян Чэнь бы не засмеялся и, скорее всего, даже рта бы не раскрыл. Если после всех этих наблюдений Дань Фэй, Цзян Чэнь все же притворялся, то этот юноша обладал просто слишком хорошими актерскими навыками. В любом случае, Дань Фэй считала, что Цзян Чэнь ничего не придумывал и действительно кое-что знал о случившемся с драконофениксом. По крайней мере, он узнал, что этот драконофеникс был самцом, даже не подходя к нему. Также он смог довольно точно определить, сколько лет исполнилось этому зверю, а ведь никто из посторонних попросту не мог знать об этом. Дань Фэй не думала, что лишь благодаря удаче он смог бы озвучить такую точную догадку. Также было совершенно очевидно, что Цзян Чэнь остался полностью равнодушен к перепалке Ежуна и Едая. Он лишь лениво потянулся и сказал Дань Фэй: «Красавица, я сказал все прямо, как есть, и лишь вам решать, послушать меня или нет. А если кто-то другой думает, что мои слова смешны, то я приглашаю любого мокнуть меня в грязь лицом, если у вас есть точные доказательства моей неправоты. В ином случае, если у вас нет доказательств, перестаньте уже ныть. Ваши голоса раздражают мои уши». Дань Фэй также была немного разочарована сегодняшним поведением Едая. Нахмурив брови, она холодно произнесла: «Если вы оба хотите подраться, то выйдите отсюда и деритесь на улице. Пусть все жители столицы полюбуются, как ведут себя принцы». Ежун печально улыбнулся и поклонился. «Сестрица Дань Фэй, младший брат всегда старался держать себя в руках, но, к сожалению, хоть я и пытаюсь сдержать себя, другие продолжают мне угрожать». Едай взревел: «Ежун, даже не смей вести себя так, будто ты ни при чем». Лицо Дань Фэй потемнело. «Вы все еще не закончили, хотя они оба и были принцами, но все равно не имели права вести себя подобным образом перед Дань Фэй». Они тут же закрыли свои рты, но продолжили смотреть друг на друга с нескрываемой неприязнью. Нефритовое личико Дань Фэй выражало недовольство, когда она посмотрела на этих двоих. После этого она развернулась и подошла к дедушке. Поскольку все так усложнилось, она лишь могла спросить его мнение. Дедушка до сих пор ничего не говорил лишь потому, что с помощью своего сознания наблюдал за происходящим. И как только к нему подошла Дань Фэй, он вдруг поднялся и обратился к Цзян Ченю. «Младший брат, ты говоришь, что у дракона Феникса гон, тогда следует ли мне беспокоиться об этом?» Цзян Чень был не из тех людей, которые важничают понапрасну, и поскольку дедушка спросил его напрямую, то он, естественно, не стал вести себя как заносчивый эксперт, ведь в этой жизни он приходился всего лишь младшим для этого наставника. Дедушка, это одновременно и повод, и не повод для беспокойства. Драконы Феникса не совсем такие, как люди. Янцы в их телах становятся все сильнее и сильнее, в результате чего они больше не могут справиться с таким большим количеством янцы. Если ничего не предпринимать, то в конце концов янцы вырываются из их тел, повреждая при этом меридианы. В самых запущенных случаях тела дракона фениксов могут взорваться. А нынешнее поведение вашего питомца, вроде отказа от еды и питья, относится к начальным симптомам. Но если все усугубить, то перспективы не очень-то хороши. Так это только начальные симптомы. Дедушка за свою долгую жизнь повидал множество странных вещей, но то, о чем говорил Цзян Чень, было для него новым и интересным. Цзян Чень кивнул. «Вы узнаете, насколько это страшно, если ничего не сделаете еще пару месяцев. Но с силой дедушки, думаю, вы сможете удержать его под контролем». Дедушка криво улыбнулся. Это был его драгоценный ездовой питомец. Держать его под контролем, дедушка желал вовсе не этого, он лишь хотел вылечить зверя, чтобы тот больше не страдал. Слова младшего брата оказались в новинку для этого старика. «И мне интересно узнать, кто же учитель младшего брата? Откуда тебе столько известно о драконах-фениксах?» Все присутствующие одновременно замерли, раскрыв рты. Каким статусом обладал уважаемый наставник? И вот сейчас он стоял перед ними и вежливым тоном разговаривал с Цзян Ченем, и даже был столь доброжелателен к юноше, называя его младшим братом. Это полностью перевернуло с ног на голову мировоззрение всех присутствующих. В этот момент даже первый принц Едай ощутил, как его разум погрузился в смятение и растерянность. Он едва не обезумел от зависти, а его живот чуть ли не разрывало от гнева. Он хотел уже было выплеснуть свой гнев, но просто не мог показать свою враждебность в подобном месте. Как он мог излить свой гнев? Сорваться на Дань Фэй, или же выразить свое недовольство дедушке? Он не имел ни права, ни смелости на совершить подобное. В крайнем случае, даже будь у него смелость, то остальные просто не обратили бы на него внимания. Что с того, что он первый принц? Наставник Е уже пережил правление нескольких королей, так зачем ему вообще беспокоиться о чувствах принца, который еще даже наследным принцем не стал? Цзян Чэнь усмехнулся. Дедушка, первый принц и другие в чем-то правы. Я действительно лишь деревенщина из Восточного Королевства. У меня нет учителя, мне лишь повезло в детстве повстречать выдающегося человека и провести с ним полгода. И несмотря на разницу в возрасте, мы стали настоящими друзьями, а наши отношения скорее напоминали отношения ученика и учителя. Я часто слушал его рассказы и многое из них почерпнул. И о драконах-фениксах я также узнал от него. Глава 178.2. Самый простой способ разобраться с этим. У Цзян Ченя, естественно, уже была подготовлена легенда на такой случай. Сначала он рассказал ее старику Фэю, а теперь изложил наставнику Е, ведь с Цзян Ченем в любом случае было связано много всего необъяснимого, и все это можно было с легкостью переложить на воображаемую и таинственную личность, ведь этот мир невообразимо огромен, и даже если никто не встречал эту таинственную личность, это вовсе не означало, что такого человека не существует. Дедушка был человеком широких взглядов, но как бы он ни думал об этом, ему не казалось, что Цзян Чень пытается его обмануть, ведь никто не поверит, если сын обычного герцога из Восточного Королевства скажет, что у него есть некий поразительный учитель, который его защищает. Кроме того, в пределах 16 королевств просто не могло существовать такого могущественного учителя, который бы обладал столь обширными знаниями, в том числе полными знаниями о драконах-фениксах. Сила Е Чунлау была велика, и когда он был молод, то побывал во множестве мест. Потому он уже более-менее ознакомился с примерной силой и уровнем знаний каждого из 16 королевств. Даже столь могущественная секта Дивного Древа, существующая в пределах 16 королевств, не обладала знаниями о древней родословной, вроде драконов-фениксов. На самом деле дедушка поверил Цзян Ченю еще в тот самый момент, Когда юноша упомянул о древней родословной, в тот же миг дедушка сильно разволновался, но он все же являлся мудрым человеком, многое повидавшим в этом мире, и, естественно, не стал нетерпеливо вскакивать и расспрашивать о подробностях лишь из-за пары слов юноши. Когда дедушка услышал объяснение Цзянчиня, он вздохнул и голосом, в котором слышались нотки зависти и тоски, сказал: «Младшему брату так повезло, а тот удивительный старший, с которым тебе удалось подружиться, безусловно, один из тех, кто находится на невероятном уровне бытия. Кстати, он действительно говорил, что дракон и феникс обладает древней родословной, появившейся от скрещивания феникса и дракона. Да, и самый высокоранговый дракон и феникс обладает 12 крыльями, чисто теоретически. Да, однако его знания могут не простираться до пределов дракона Феникса. Возможно, существует и более высокий уровень бытия, с которым он никогда не встречался. Мир столь огромен, и потому нельзя быть в чем-то полностью уверенным. Согласны?» Ечунлау не мог не согласиться, но на его лице появилось тоскливое выражение, когда он со вздохом сказал: «Родословная 12-крылого дракона Феникса, несомненно, невероятно чиста, не говоря уже о его уровне бытия. Мне и без того сильно повезло повстречать хотя бы 5-крылого дракона Феникса». Цзян Чэнь ничего не ответил. Наставник Е прекрасно понимал свои пределы. И действительно, даже встреча с 5-крылым дракона Фениксом с древней родословной была для него большой удачей. 12 крыльев, даже не стоит мечтать о таком звере. Это был зверь, которого даже легендарные личности всех граней бытия могли лишь надеяться повстречать. 12 крыльев означали, что этот зверь обладал сильнейшей для своего вида формой, он был королем, находящимся на самой вершине. Его попросту невозможно было бы приручить с помощью силы или различных искусств. Ечунлау начал предаваться мечтам, но очень быстро вышел из этого состояния, с улыбкой сказав: «Я только что немного отвлекся от главной темы. Младший брат, как ты думаешь, что нам делать со зверем, у которого начался гон?» «Ну, естественно, лучшим способом будет найти для него пару», — улыбнулся Цзян Чэнь. «Вот только, думаю, что из-за его большой редкости дракона Феникса будет сложно отыскать. Его можно встретить лишь благодаря везению, тем более самку. Но даже если вам удастся найти для него пару, то пройдет слишком много времени, и за это время он уже успеет взорваться и умереть». На Ечунлау нахлынуло уныние и мрачное настроение. Слова Цзян Чэня затронули его душу. Где же ему искать самку для дракона Феникса? Такого рода дело невозможно было решить обычным поиском, только благодаря удаче. «А есть ли другие способы?» — спросил Ечунлау. «Да, есть один, и если быть откровенным, это самый распространенный способ». Намек на странную улыбку вдруг появился на лице Цзян Чэня. Что это за способ? Кастрировать его, решив эту проблему раз и навсегда. После этих слов Цзян Чэня, все присутствующие мгновенно зашумели. В очаровательных глазах Дань Фэй мелькнуло смущение, и она слегка притопнула ногой, заливаясь краской. Этот Цзян Чэнь действительно стремился постоянно шокировать всех своими словами. Кастрировать — это, разве можно назвать это самым распространенным способом? Ведь это то же самое, что отказываться от еды, боясь подавиться. Ечунлау криво улыбнулся, спросив: «Это шутка?» Цзян со всей серьезностью ответил: «Как это может быть шуткой? Ведь дракон и феникс всегда был зверем с сильным инь, но слабым ян. Если бы у дедушки была самка, то она бы обладала совершенно безграничным потенциалом. Но самцы дракона фениксов всегда существовали, чтобы служить самкам, и были верны им до такой степени, что могли пожертвовать собой ради них. Как правило, после полового акта сущность мужской крови и меридианов будет полностью поглощена самкой. А когда самец погибает, самка поедает его плоть и кровь, после чего дает жизнь следующему поколению. Таков круговорот жизни и смерти. Когда определен пол дракона Феникса, в то же время определяется и его дальнейшая судьба, которая сильно отличается у разных полов». Едай начал еще сильнее сомневаться в этом объяснении. Он действительно хотел найти хоть малейший изъян в словах Цзян Чэня, но как бы он ни старался, так ничего и не смог обнаружить. Если бы он, Едай, сейчас стоял на сцене, смог бы он столь же гладко врать, а придумать столь безупречное объяснение всему? Очевидно, что нет. Возможно ли, что этому сопляку действительно улыбнулась редкая удача, и ему удалось подружиться со столь выдающимся человеком, заполучив эти проклятые знания? Он даже смог отличиться перед самим уважаемым наставником. Его удача просто-напросто бросает вызов самим небесам. Едай чувствовал настолько сильное уныние, что был готов умереть на месте. Он находился на грани помешательства, настолько сильно его терзала зависть к редкой удаче Цзянчиня. Глава 179.1. Шок дедушки и ценный подарок. Не только у Едая, у всех остальных тоже имелись похожие мысли. Но сейчас они не могли найти ни единого доказательства неправоты Цзянчиня. Поэтому все они почувствовали себя сильно подавленными. Почему подобная редкая удача выпала какому-то деревенщине из захолустного королевства, а не им? Как сын обычного герцога маленького восточного королевства оказался достоин такой чудесной встречи? Если бы подобное случилось со мной, то с имеющимся статусом и положением в королевстве небесного древа, я бы воспользовался этим на полную и достиг новых высот в своем развитии, именно так думал каждый. Но им оставалось лишь сожалеть, что эта чудесная возможность досталась такому незначительному человеку, как Цзянчинь. Вот уж действительно жаль. Наставник Е, криво улыбаясь, заговорил: «То есть, ты хочешь сказать, что мой дракон и Феникс, будучи самцом, полностью бесполезен?» «Конечно же, нет. Кастрируйте его, и проблема разом решится. На самом деле большинство драконов-фениксов, которых выращивают могущественные люди, самцы. Ведь самки драконов-фениксов слишком редки. Чтобы заполучить самку, нужно обладать просто невероятным везением. Если самец дракона-феникса предназначен только для продолжения рода, то его единственный исход – смерть. Если же потомство не нужно, его кастрируют и растят дальше, хотя он и будет немного уступать самке, зато его родословная все еще сможет эволюционировать. Это лишь малая часть опыта, который передали множество старших за тысячи лет практики». Ечунлоу вздохнул. «Вот уж действительно учебе возраст не помеха. Твои слова стоят более 100 лет изучения книг. Цзянчинь, этот старик действительно многому научился у тебя сегодня». Все присутствующие пораженно замерли, когда услышали, что сказал дедушка. Неужели эти слова действительно принадлежали уважаемому наставнику? Дедушка благодарил Цзянчиня, словно ученик учителя. Это было просто неслыханно. «Цзянчинь, я всегда не любил оставаться у кого-то в долгу, и все то, что я обещал, немедленно вступает в силу. Даньфэй, сходи и принеси подарок, который я подготовил. Отдашь его младшему брату Цзянчиню в знак моей признательности за помощь. Цзянчинь, ты можешь попросить меня об услуге. У тебя лишь одна попытка. И совершенно не важно, что ты у меня попросишь, я смогу выполнить любое твое желание, если только оно не выходит за пределы границ королевства небесного древа». Даньфэй слегка улыбнулась, и некий свет блеснул в ее глазах. Она посмотрела на Цзянчиня, а после развернулась и ушла. Все люди под сценой так сильно завидовали, что было слышно, как они проглатывают свою слюну. Цзянчинь смог лишь своими словами убедить уважаемого наставника, и дедушка хочет выполнить свое обещание, даже не проверив, было ли правдой то, что сказал Цзянчинь. Цзянчинь также улыбнулся, спросив: «Дедушка, разве вы не собираетесь сначала проверить подлинность моих слов, а вдруг я вас обманул? Ха-ха-ха, если юноша смог создать такую идеальную ложь, то ты действительно хорош. Даже если ты мне солгал, я охотно приму свое поражение. Чем дольше живет человек, тем меньше у него шансов оказаться обманутым. Цзянчинь, ты победил, вне зависимости от того, соврал ты или же нет». Цзянчинь невольно усмехнулся. Этот дедушка оказался по-настоящему интересным человеком. Его высказывания были свежи и любопытны, но Цзянчинь также понимал скрытый смысл его слов. Уважаемый наставник был выдающимся человеком, и обмануть его вовсе непросто. Ему лишь нужно было исследовать конкретные биологические реакции в теле дракона Феникса, чтобы подтвердить диагноз Цзянчиня. Этот выродок Цзянчинь действительно заставил уважаемого наставника поверить в парочку своих красивых слов. Из-за него весь мой гениальный план полностью провалился. Цзянчинь, ты вновь и вновь вмешиваешься в мои дела. Я просто не могу позволить тебе жить в пределах королевства небесного древа. В душе первого принца Едая зародилась сильная жажда убийства. Лу Уцзи одновременно завидовал и сходил с ума от ненависти. Этот сопляк Цзянчинь смог убедить даже уважаемого наставника. Неужели дедушка выжил из ума на старости лет? Как он мог поверить в этот пустой треп? Будет плохо, если Цзянчинь окажется столь толстокожим, что попросит дедушку взять его в ученики. Разве все это не примет довольно скверный оборот? Ведь тогда мне станет намного сложнее притеснять его. У всех остальных тоже имелись свои мысли по этому поводу. Некоторые восхищались Цзянчинем, некоторые его презирали. Некоторые считали, что ему невероятно повезло, а другие просто принимали его за подлеца, реализующего свои коварные планы. Даже Ежун лишь наполовину радовался, а наполовину завидовал. Он был рад, что человек, которого он привел с собой, одолел первого принца и его прихвостней. Он полностью подавил первого принца в обоих событиях, и теперь этот заносчивый принц не смел даже поднять головы, а завидовал Ежун тому, что Цзянчиню удалось заполучить благодарность уважаемого наставника. Если бы она досталась Ежуну, то обязательно стала бы острым клинком, который помог бы ему в борьбе за место наследного принца. Тем не менее, хотя Ежун и был очень взволнован этим, у него даже не появилось помыслов украсть эту возможность у Цзянчиня. Он также знал, что должен поддерживать дружеские отношения с Цзянчинем, а не враждовать с ним. Ежун отчетливо понимал, что если их отношения испортятся, то он слишком многое потеряет. Некоторое время спустя соблазнительные формы Дань Фэй вновь появились на сцене. «Дедушка, вот подарок, который вы просили меня принести». Дедушка Е махнул рукой, сказав: «Отдай его Цзянчиню». Дань Фэй кивнула и протянула нефритовый поднос Цзянчиню. «Цзянчинь, это медальон Королевства Небесного Древа. Такой выпускают не чаще одного раза в 10 лет». «Что? Медальон Королевства Небесного Древа?» Глаза сыновей придворных чиновников и знатных учеников алчно засверкали. Даже некоторые принцы слегка переменились в лице. Никто и подумать не мог, что уважаемый наставник подготовит столь ценный подарок. А надо сказать, что даже король Королевства Небесного Древа не имел права в одиночку присуждать этот медальон в качестве награды. Создание каждого такого медальона нужно было одновременно согласовать с сектой Дивного Древа и наставником Е. Лишь тогда король мог отдать приказ о его создании. Медальон начинал действовать лишь когда на нем были выгравированы все три уникальные метки. И слова Дань Фэй о том, что его создавали раз в 10 лет, это был слишком уж оптимистичный прогноз. На самом же деле иногда проходило целых 30 лет, прежде чем кому-нибудь присуждали такой медальон. Обладатель этого медальона мог делать все, что пожелает, в пределах Королевства Небесного Древа. Он мог не кланяться при встрече с королем, а также в любое время навещать наставника Е, но самое главное заключалось в том, что пусть этот медальон и не мог гарантировать поступление в секту Дивного Древа, он точно значительно повышал шансы на вступление. Глава 179.2. Шок дедушки и ценный подарок. В королевстве Небесного Древа проживало великое множество знати, однако ни один дворянин не получал этот медальон уже почти 30 лет. И сегодня, наконец, в такой день, он неожиданно появился и был дарован юноше, который около 2 месяцев назад прибыл в Королевство Небесного Древа. Подобное событие, подобно бомбе, взорвалось в сердцах каждого. Даже генерал гвардии Драконьего Клыка, Синюдао, практик первого уровня духовной сферы, завидовал Цзянчиню. Его злобный взгляд так и буравил затылок юноши. «Я просто обязан спровоцировать Цзянчиня на участие в предстоящей демонстрации способностей и должен сразу же убить его». Синюдао прекрасно понимал, что если он немедленно не убьет Цзянчиня, то когда тот обзаведется опорой и сторонниками, будет еще труднее справиться с ним. Да за какие такие заслуги Цзянчинь имеет право обладать медальоном Королевства Небесного Древа? Вспыхнуло пламя гнева в груди первого принца Еде. У Лу Цзи от гнева чуть было не пошла пена изо рта. Это тупое животное Цзянчинь действительно везучий сукин сын. Это не дело. Мы должны как можно скорее найти повод убить его. Если Цзянчинь не умрет, то я точно больше никогда не смогу найти опору в столице. Даже соратники Цзянчиня, Тяньшая и Линь Цаньли, считали его просто невероятным везунчиком, что уж говорить про врагов. Однако они лишь восхищались им и совсем не завидовали, ведь они грелись в лучах славы Цзянчиня. Если бы не Цзянчинь, то разве у них появилась бы возможность попросить совета у дедушки? Но человеком, который был взбудоражен сильнее всех, оказался вовсе не Цзянчинь, а принц Ежун. Человек, которого он взял с собой, получил медальон Королевства Небесного Древа. Это, вне всяких сомнений, было огромной честью для него. Ведь в будущем все остальные будут считать Цзянчиня одним из людей Ежуна. И после появления медальона авторитет его лагеря точно возвысится, благодаря чему его статус в столице, по сравнению с другими принцами, сильно возрастет. Цзян Чэнь, дедушка щедро отблагодарил тебя. Этот медальон Королевства Небесного Древа не появлялся уже 30 лет. Ты должен поблагодарить уважаемого наставника. Когда Ежун увидел, что Цзян Чэнь никак не отреагировал на это, даже не пришел в восторг, он просто не мог не сказать юноше о ценности подарка. Цзян Чэнь не был высокомерным и не собирался отказываться от подарка. По реакции окружающих он легко догадался, что этот медальон должен быть чем-то весьма полезным. Он поднял медальон с нефритового подноса и произнес: «Господин», Цзян Чэнь испытывает угрызения совести, но принимает подарок и благодарит вас. Дедушка, находясь в приподнятом настроении, сказал: «Нет-нет, ты должен принять его с чистой совестью». «Ах да, согласно условиям, Цзян Чэнь, ты можешь также попросить меня об одной услуге. Прошу, можешь не стесняясь назвать мне свое желание». Было очевидно, что дедушку очень интересовал этот вопрос, раз он сам поднял эту тему. Каким местом это походило на обычную благодарность? Он попросту подарил все это Цзян Чэню. Можно было не сомневаться, что дедушка остался очень доволен. Этот взгляд и манера речи содержали в себе некое поощрение, словно бы наставник сам хотел, чтобы Цзян Чэнь что-нибудь попросил. Ежун поймал на себе взгляд Цзян Чэня и тут же жестом показал ему, что юноша должен попросить Е Чунлау сделать его своим учеником. Цзян Чэнь же, казалось, не заметил жеста Ежуна и, улыбнувшись, сказал: «Я могу попросить о чем угодно, ха-ха, ты ни в чем не ограничен, и пока это в моих силах, я выполню твою просьбу». Цзян Чэнь кивнул: «Хорошо, тогда, думаю, что с влиянием дедушки будет несложно решить одну проблему с гвардией Драконьего Клыка». «С гвардией Драконьего Клыка?» — пораженно переспросил дедушка, а его голос прозвучал несколько разочарованно. Дань Фэй с ожиданием смотрела на Цзян Чэня своими очаровательными глазами, уголки ее губ слегка подрагивали, очевидно, что ей также было очень интересно узнать, о чем же попросит Цзян Чэнь. Но когда она услышала слова Цзян Чэня, едва заметное разочарование промелькнуло на ее лице. Цзян Чэнь не стал просить Е Чунлау стать его учителем, а нужно заметить, что в Королевстве Небесного Древа было множество людей, которые приходили к дедушке и всевозможными способами умоляли его сделать их своими учениками. Даже текущий тон дедушки содержал намек на это. Всем присутствующим было интересно, попросит ли Цзян Чэнь стать учеником дедушки. Однако, к их удивлению, Цзян Чэнь даже не упомянул об этом, а заговорил о гвардии Драконьего Клыка. В это время Синь Удао внезапно о чем-то вспомнил, а его лицо слегка помрачнело. «Дедушка, двое моих людей лишь недавно прибыли в столицу и потому не знали местных законов. В результате их арестовала гвардия Драконьего Клыка. Их проступок совсем небольшой, но генерал Синь Удао сказал мне, что их точно казнят. Я, конечно, могу не знать местных законов, но я и подумать не мог, что полет на птицах над столицей карается смертной казнью». После слов Цзян Чэня, Тянь Шао поспешил добавить: «Незарегистрированные птицы не могут быть использованы в качестве ездовых в пределах столицы. Однако это не такое уж серьезное преступление. При первом аресте самым суровым наказанием может быть штраф и трое суток тюремного заключения. Если же последует повторное нарушение, то срок заключения будет равен 1 году. Дедушка, наконец, разобрался в ситуации и, нахмурившись, сказал первому принцу: «Едай, разберись с этим делом, и приведи ко мне этих людей как можно скорее». Едай был сильно недоволен этим приказом, но как он мог отказать, когда к нему обратился сам наставник? Если он откажется, это будет расценено как неповиновение уважаемому учителю. Если же он скажет, что не может вмешиваться в дела гвардии Драконьего Клыка, то это показало бы недостаток его влияния. Если он не сможет справиться даже с таким пустяковым делом, то у дедушки, несомненно, сложится невысокое мнение о нем. «Удао, сейчас же приведи их», — через силу отдал приказ Едай. Синь Удао так разозлился, что почти готов был плеваться кровью. Ведь он, арестовав братьев Ца, наконец заполучил козырь против Цзян Чэня. Он планировал использовать эту хорошую возможность, чтобы одержать верх над Цзян Чэнем, но кто бы мог подумать, что этот парень настолько сильно впечатлит дедушку, что одним махом похоронит все его планы. Глава 181. Пригласить к себе в наставники — не заинтересован. Стоит отметить, что слово уважаемого наставника было намного ценнее, чем любой незыблемый закон или золотое правило. Цашиня и Цачуаня привели довольно скоро. Было очевидно, что они многое пережили в узилище, Тела обоих выглядели несколько потрепанно. Тянь Шая тут же вышел вперед, сказав: «Четвертый принц, младший брат Цзян, позвольте мне сопроводить братьев Ца домой. Его миссия здесь была уже завершена, и теперь настала пора хоть немного помочь Цзян Чиню». «Хорошо, генерал Тянь, нам придется вновь побеспокоить тебя», — кивнул Ежун. Цашань и Цачуань, осознавая, что провинились, даже не осмеливались встречаться взглядом с Цзян Чинем. Но Цзян Чинь подошел к ним и, похлопав обоих по плечам, произнес: «Давайте обсудим это, когда вернемся. Первый принц Едай потерпел сокрушительное поражение уже два раза подряд, и поскольку его честь и репутация понесли такой серьезный урон из-за Ежуна, его заинтересованность во всем этом сошла на нет. А теперь, когда Цзян Чень освободил братьев Ца, их предыдущий план спровоцировать юношу на участие в демонстрации боевых искусств тоже с треском провалился. Но самое важное заключалось в том, что дедушка сказал Дань Фэй объявить следующее: в этом году демонстрации боевых искусств не будет, так что можете свободно есть, пить и общаться». После этого объявления дедушка взял цветущее вино белой росы, поманил за собой пятикрылого дракона Феникса и неспешно покинул двор, оставив молодых людей замершими с широко раскрытыми ртами и распахнутыми глазами. Они хотели показать свое мастерство на этой демонстрации, и, возможно, если бы они хорошо проявили себя, то смогли бы привлечь внимание уважаемого наставника. «Сестрица Дань Фэй, что в этот раз случилось с уважаемым наставником? Ведь демонстрация боевых искусств ранее проводилась ежегодно. Почему же ее внезапно отменили?» Едай сильно удивился. Он взял с собой нескольких практиков духовной сферы и думал, что хотя бы на демонстрации сможет показать себя во всей красе. Хотя он и подвергся сильному унижению в предыдущих двух событиях, однако все еще надеялся найти способ отомстить Цзян Чиню во время проведения третьего события. Он никак не ожидал, что в итоге уважаемый наставник отменит демонстрацию, словно бы раскусив его замысел. Однако Дань Фэй слегка улыбнулась и ответила: «При своем первом появлении дедушка сразу же изучил уровень боевого дао каждого присутствующего, и потому для дедушки уже не важно, проведем мы смотр или нет». Скрытый смысл ее слов был вполне очевиден. «Прогресса вашего боевого дао за этот год недостаточно, чтобы впечатлить дедушку, потому в демонстрации нет нужды». Когда наставник Е только появился, он с помощью своих шагов вмешался в сердцебиение всех присутствующих, тем самым проверяя их развитие. И, кроме Цзян Чиня, ему удалось досконально изучить развитие каждого. Увидев прохладную реакцию Дань Фэй, Едай в очередной почувствовал себя подавленным. Даже демонстрация боевых искусств была отменена, а это значит, что ему, Едаю, больше не предоставится возможности восстановить честь, утраченную во время банкета. Можно сказать, что он потерпел полное поражение. Дальше шли только еда и выпивка. Едай был первым принцем, разве могли его заинтересовать подобные вещи? Тем более, что во время еды все обсуждали произошедшее сегодня на банкете, из-за чего все сводилось лишь к оживленным беседам о Цзян Чине. Очевидно, что именно Цзян Чень стал героем дня. Даже четвертый принц Ежун намного чаще упоминался в разговорах, нежели первый принц, и несмотря на всю толстокожесть Едая, он просто не мог больше здесь оставаться. Словно бы отдавая дань хозяевам, он выпил вина и ушел с помрачневшим лицом. Хотя Цзян Чень тоже хотел уйти, но он должен был хотя бы немного посидеть вместе с Ежуном. Ведь Ежун многого достиг за сегодняшний день, а если Цзян Чень уйдет, то все его достижения уменьшатся вдвое. Когда банкет в честь дня рождения уже близился к своему завершению, фигура Дань Фэй вновь подошла к Цзян Чиню, и когда ее тело слегка наклонилось, приблизившись к уху Цзян Чиня, от нее повеяло легким ароматом. Ее соблазнительный носик едва не коснулся мочки уха Цзян Чиня, а из ее тонких губ, вместе с голосом, донесся аромат орхидей. «Останься после банкета, дедушка хочет поговорить с тобой наедине». Когда Цзян Чинь удивленно повернулся к ней, на лице Дань Фэй расцвела легкая улыбка, после чего она тут же развернулась, уйдя прочь. Ежун, ни капли не сомневаясь в нем, похлопал Цзян Чиня по плечу, сказав: «Младший брат, уважаемый учитель очень редко говорит с кем-нибудь с глазу на глаз. Если предоставляется такая отличная возможность, то ты должен обязательно воспользоваться ей. Вместо того, чтобы пригласить к себе в наставники Е Чунлоу, Цзян Чэнь спас двух своих последователей. Даже Ежун ощущал досаду от осознания этого факта. Ведь Цзян Чэнь мог бы сделать Ечунлау своим учителем, а уже став ценным учеником уважаемого наставника, разве не смог бы он без труда освободить своих людей, не говоря уже про Ежуна? Даже столь гордый человек, как Лин Цаньли, чувствовал горечь по этому поводу. И прежде чем уйти, он хмыкнул и что-то нечленораздельно пробормотал, после чего, наконец, четко сказал: «Цзян Чэнь, я был неправ при нашей первой встрече, и я просто не могу проигнорировать твои заслуги в том, что мне удалось прорвать плотину на моем пути боевого дао и достичь новых высот. Я не буду тратить слова на благодарность тебе, лишь скажу, что отныне считаю тебя своим братом, и как брат советую тебе, если дедушка пожелает взять тебя в ученики, то тебе не стоит упускать эту возможность». Даже Лин Цаньли считал, что дедушка попросил Цзян Чэня остаться лишь потому, что хотел взять его в ученики. Цзян Чэнь же ничего не ответил, лишь слегка улыбнулся. Пригласить к себе в наставники у Цзян Чэня не было никаких мыслей по этому поводу. Хотя он и уважал дедушку, но наставник Е действительно не был достоин стать его учителем. Когда все гости ушли, Дань Фэй с ясными глазами, напоминающими на осенние воды, мягко улыбнулась ему. «Пойдем». Эта женщина столь легко поддавалась переменам настроения, благодаря чему словно бы притягивала людей своим темпераментом. Цзян Чэнь же, натянуто улыбаясь, лишь покачал головой. Даже одного взгляда на ее спину было достаточно, чтобы в голове появились бесчисленные грезы о ней. Неудивительно, что все эти молодые люди пускали слюни почти до самого пола. Эта женщина имела полное право гордиться собой. Они прошли через передний двор и попали на задний двор особняка наставника двора. Здешние украшения оказались не такими помпезными, но при этом более изысканными. «Ха-ха, Цзян Чэнь, проходи, не стесняйся. Присаживайся, сейчас Ечунлау совсем не обладал той аурой духовного короля и защитника королевства. Сейчас он больше походил на добродушного соседского дедушку». Цзян Чэнь также не стал церемониться. Он просто придвинул плетеный стул из бамбука и сел. «Старейшина Е, чем раньше вы кастрируете дракона Феникса, тем лучше. В противном случае, когда уровень его Янцы достигнет предела и повредит меридианы, потенциал его развития сильно уменьшится». Цзян Чэнь не был заинтересован приглашать кого-либо в свои учителя, но он до сих пор уважал личность и нрав дедушки, и на словах относился к нему, как к близкому другу. «Цзян Чэнь, давай сейчас не будем о драконе Фениксе. Ты знаешь, зачем я пригласил тебя?» Глядя на наставника, Цзян Чэнь не знал, что ответить, и лишь криво улыбнулся. Когда дедушка увидел реакцию Цзян Чэня, то мысленно вздохнул. Он уже во второй раз намекал Цзян Чэню, что тот может пригласить его, Ечунлау, стать своим учителем. Ведь при его статусе дедушка просто не мог спросить об этом напрямую. Если бы так случилось, что Цзян Чэнь отказал ему, то это нанесло бы сильный удар по его репутации духовного короля и защитника королевства. Глава 182. Пригласить к себе в наставники, не заинтересован. Для него уже невероятно сложно было столь явно намекнуть на это. А увидев кривую улыбку Цзян Чэня, дедушка сразу понял, что дело было не в том, что юноша не понял его мотивов, просто он действительно не хотел назвать Ечунлау своим учителем. Когда Цзян Чэнь заметил капельку разочарования, промелькнувшую в глазах дедушки, то вдруг не захотел его подводить и мог лишь предложить ему такое объяснение: «Как я, Цзян Чэнь, мог не понять одолжение, предоставленного мне уважаемым наставником? Вот только когда я повстречал того удивительного человека, то дал ему обещание, что без его одобрения не возьму себе учителя». Стоило только ему услышать эти слова, как Ечунлау улыбнулся с искренним облегчением, после чего он сказал: «А, так вот в чем дело, тогда неудивительно, такой выдающийся старший одновременно твой друг и наставник, естественно, он не захочет, чтобы у тебя был другой учитель. Цзян Чэнь, по твоим действиям я понял, что ты прямолинейный и честный юноша. Просто я действовал слишком поспешно. Ха-ха. А теперь, когда мы все прояснили, мне стало намного легче на душе. Цзян Чэнь, ты преподал мне еще один урок. Мне уже много лет, но я никогда не был столь же невозмутимым и открытым, как ты. Дедушка, я не заслуживаю подобной похвалы, вашему младшему не по себе». Наставник Е был в превосходном настроении и вновь спросил: «Получается, и это цветущее вино белой росы создал выдающийся старший? Он дал мне рецепт, и мне лишь недавно удалось сделать немного. У этого вина также есть много уровней качества, и в частности то, что находится в ваших руках, относится к духовному рангу. Святой ранг этого вина поистине большая редкость. Вдруг глаза дедушки резко распахнулись, и ему что-то пришло на ум. Святой ранг, Цзян Чинь, ты знаешь, как сделать вино святого ранга. Самое важное, ингредиенты и контроль температуры, а сам процесс не сильно отличается от процесса создания пилюль духовного ранга. И естественно, что для тех, кто еще не достиг духовной сферы, будет довольно сложно создать вино святого ранга. По глазам Е Чунлау можно было заметить, что он на что-то поспешно обдумывал. Спустя какое-то время дедушка вдруг изрек: «Цзян Чинь, если в будущем представится такая возможность, то я хотел бы от всей души попросить тебя сделать мне кувшин вина святого ранга. Не слишком ли многого я прошу?» Казалось, он до смерти боялся, что Цзян Чинь откажет ему. «Можешь не стесняться и выставить любые условия». Цзян Чинь улыбнулся. «Будет очень сложно собрать все ингредиенты для вина святого ранга. Для этого потребуется немалое состояние. Тут дело вовсе не в условиях. Ведь если появится такая возможность, то сделать кувшин вина мне не составит труда, и даже никакой оплаты не нужно». «Отлично. Редко встретишь юношу, который может сидеть и разговаривать со мной, не думая о выгоде для себя. Цзян Чинь, ты действительно отличаешься от остальных», — рассмеялся дедушка. «Я слышал, что ты меньше 2 месяцев в королевстве небесного древа, верно? И ты вызвал весь этот шум за столь короткий промежуток времени?» — с улыбкой спросил дедушка. «Ваш младший непослушный глуп, я готов понести дедушки на наказание», — Цзян Чинь просто признался и сказал это предельно решительно. Он также не стал говорить всяких глупостей, вроде той, что он ничего не мог с этим поделать или что его вынудили. «Угу, молодежь должна быть своенравной и непокорной. Если же, пока ты молод, действовать всегда слишком робко и трусливо, то чего вообще можно надеяться достичь? Цзян Чинь, независимо от того, к какому лагерю ты принадлежишь, я лишь хочу попросить тебя об одном». «А чем же?» — немного удивился Цзян Чинь. «Делай все, что хочешь. Действуй по зову сердца. Пускай никто не сможет ограничить тебя, и не беспокойся из-за давления внешнего мира, пусть никакие беды и притеснения не помешают тебе. Я понял, что внутри тебя скрыта великая сила. Это сила, которую даже я не могу полностью постичь. Ведь если ты сдашься под давлением других и подавишь свою необузданную энергию, то это лишь принесет с собой множество проблем и ни капли пользы для твоего развития. И я буду очень разочарован, если подобное произойдет», — тихо сказал дедушка. «Именно потому я отдал тебе медальон Королевства Небесного Древа». Мысли Цзян Чиня понеслись вперед, и его глаза блеснули, приняв задумчивое выражение. Он вновь убедился, что дедушка серьезно размышлял над тем, как помочь Цзян Чиню. И надо заметить, что хотя дедушка и не являлся его учителем, у него были глаза человека, умеющего оценить талант. Он обладал уникальными способами передачи наставлений с индивидуальным подходом к каждому. «Хорошо, маленькая Дань, проводи нашего гостя вместо меня», — махнул рукой дедушка, после чего встал и ушел. Следуя за Дань Фэй, Цзян Чинь молча переваривал слова дедушки, и вскоре они вышли на улицу. «Цзян Чинь, ты действительно не умеешь ценить хорошие возможности. Многие люди мечтают о том, чтобы дедушка стал их учителем, а ты просто взял и отказал». Голос Дань Фэй содержал в себе явные нотки порицания. Цзян Чинь мог лишь печально улыбнуться ей в ответ. Он знал, что все его действия в глазах окружающих выглядели слишком высокомерными. Эта женщина считала дедушку чуть ли не богом, и было бы странно, если бы она хорошо отнеслась к Цзян Чиню, который этому дедушке отказал. «Ты думаешь, что достаточно силен, но без защиты дедушки ты сам поймешь, что тебе будет трудно и шагу уступить в столице. Очевидно, что рано или поздно люди еды найдут тебя и съедят, даже косточки не оставив». Дань Фэй была несколько раздосадована, что это железо не могло стать сталью, и раз не стоило ожидать большего от Цзян Чиня, она шла, неустанно ворча на него. В этот момент они достигли главного входа. «Сестрица Дань Фэй, дальше можно не провожать», — Цзян Чинь отчетливо понимал, что больше не вынесет нытья Дань Фэй. Дань Фэй лишь холодно фыркнула. «Я и не говорила, что буду провожать тебя дальше, так что нечего напоминать мне об этом». Цзян Чинь усмехнулся. Он знал, что эта женщина специально придиралась к нему. Когда женщины вели себя так, это означало, что от них можно было ожидать лишь нескончаемого потока проблем и беспокойства. Он вдруг кое о чем вспомнил и полез в карман, что-то вытащив из него. «Сестрица Дань Фэй, все произошедшее сегодня стало результатом того, что я не смог определить, как будет лучше для меня. Вы благородный и великодушный человек, так что не нужно злиться из-за такого пустяка. У меня есть пилюля высшего ранга, которая способна восстанавливать и поддерживать молодую внешность. Эта пилюля называется вечно зеленой пилюлей. Ее эффект довольно неплох, и теперь она ваша. Надеюсь, что вы всегда будете выглядеть молодо и сможете оставаться красивой столь же долго, сколько живут небеса». Цзян Чэнь быстро впихнул бутыль в тонкие нефритовые руки Дань Фэй, после чего резко развернулся и со всех ног убежал. У Дань Фэй даже не было времени отреагировать, прежде чем Цзян Чэнь исчез за углом. Посмотрев на бутыль с пилюлей в своей руке, Дань Фэй почувствовала сильное раздражение. Этот грубиян постоянно использует свои бесчестные трюки. И что еще за пилюля молодой внешности? Он считает меня старой, причем настолько, что мне нужны лекарства для восстановления молодости. Войдя в дверь, она хлопнула ей, и чем дальше шла, тем сильнее раздражалась, из-за чего вскоре обиженно забросила пилюлю в ближайшие кусты. На самом деле она не держала зла на Цзян Чэня, но почему-то в своем сердце ощущала стойкое раздражение по отношению к нему. И кто знает, было это из-за того, что Цзян Чэнь отказал дедушке, или из-за чего-то еще.